Значит, пожалуйста, вернитесь еще раз сначала и попробуйте еще раз перечитать по конспекту курса необходимость примера изменения мышления. Потому что именно в этом заложена база для дальнейшего понимания логики денежных потоков. Хотя на самом деле там ничего страшного нет. Просто надо разобраться с логикой. Значит, первое, да, необходимость изменения мышления. То, что меняется мышление, ведет к тому, что меняется ценообразование на финансовые активы. И вот это изменение ценообразования на финансовые активы привело нас к тому, что мы далее, после введения, мы стали рассматривать тематику, связанную с оценкой стоимости финансовых активов. Мы разобрали, что такое дисконтирование вообще, коэффициент дисконтирования. Потом мы проговорили про эффективную процентную ставку и попросили вас сходить в ближайший банк, провести там маленькое исследование. И, наконец, мы разобрали три варианта оценки стоимости актива. Оценка стоимости кредита, оценка стоимости облигаций, оценка стоимости акций. Хотя повторюсь, что в основе каждой из этих оценок лежит абсолютно одно и то же явление, а именно дисконтирование денежных потоков. Только в случае с кредитом это возврат основной суммы долга вместе с процентами. В случае с облигациями это выплата купонов и возврат основной суммы долга. А в случае с акциями это выплата дивидендов, либо иного аналога, без возврата основной суммы долга. Выплата дивидендов в течение неограниченного срока. Итак, мы поняли эту логику, я надеюсь. И следующий наш шаг заключался в том, чтобы понять, каким образом мы будем считать стоимость инвестиционного проекта. Нам необходимо знать ставку дисконтирования, вернее, нам необходимо уметь ее выбирать, и нам необходимо уметь считать денежные потоки инвестиционного проекта. Все-таки, как-никак, денежные потоки от акций — это, ну, в основном дивиденд, да? А денежные потоки проекта все-таки совсем другое. Мы рассмотрели возможные варианты, а именно выбор рыночного индекса, выбор безрисковой ставки плюс премия за риск. Что у нас еще было? Альтернативные ставки, которые есть. Это речь шла о возможности заимствования на рынке, либо инвестирования в альтернативные проекты. Наконец, мы разобрали две модели средневзвешенных затрат на капитал и модели CAPM. Оценки стоимости долгосрочных активов. Модель CAPM нам показывает, что доходность акций, доходность финансового актива, доходность актива и доходность рынка взаимосвязаны и показывает в количественном измерении эту взаимосвязь. VICC, средневзвешенные затраты на капитал, нам показывают, каковы предельные затраты этой компании на обслуживание своего капитала. Да, сколько стоит обслуживать капитал. Это как вот основные средства. Сколько стоит обслуживать станок? Сколько стоит обслуживать капитал? Итак, также мы разбирали с вами денежные потоки. Применительно к денежным потокам мы говорили о методе расчета, основанном на, который называется косвенный метод. Для этого нам было необходимо понять, да, что есть три слагаемых у денежного потока. Это денежный поток от основной деятельности, от инвестиционной и от финансовой. Значит, складывая их вместе, мы получаем общую сумму денежного потока. И эта сумма денежного потока должна быть равна разности остатков на счетах на начало и на конец периода. Значит, чтобы посчитать доходы от основной деятельности, мы должны взять прибыль компании из отчета о прибылях и убытках, восстановить ее на объем амортизации, восстановить ее на объем прибыли и убытков. Напоминаю, да, что если мы берем восстановить ее на объем внереализационных прибыли и внереализационных убытков. Если мы берем внереализационную прибыль, то мы берем ее со знаком минус. Если убыток, то со знаком плюс. А дальше мы восстанавливаем на статье баланса. Так, инвестиционная деятельность — это покупка-продажа ценных бумаг, покупка-продажа оборудования, это инвестиции. И, наконец, денежные потоки от финансовой деятельности, а именно эмиссия акций, эмиссия облигаций, погашение долгов, погашение облигаций, выплата дивидендов. Итак, мы разобрали с вами, как найти ставку дисконтирования, мы разобрали с вами, как посчитать денежные потоки проекта. Теперь у нас есть все параметры, необходимые для расчета стоимости инвестиционного проекта. Мы ее считаем. Посчитав, мы можем перейти к непосредственно главным действиям, главным действиям. Речь шла о... Совершенно верно. Речь шла о том, чтобы посчитать NPV, чистую приведенную стоимость, разницу между приведенными затратами и приведенными доходами по проекту, посчитать IRR, внутреннюю норму доходности. Речь шла о том, чтобы определить, при какой процентной ставке стоимости денег, при какой ставке доходности NPV проекта будет равно нулю. Дальше был индекс рентабельности и срок окупаемости. Оба параметра в терминах дисконтированной стоимости. Четыре основных. Так, и мы с вами рассмотрели еще несколько примеров, связанных с тем, как использовать идеологию NPV для анализа объема продаж, для анализа кредитной политики, для анализа остатков на счете, на счетах, для анализа выбора, нет, не для анализа, а для выбора того или иного вида финансовой политики. Наконец, последнее, о чем нам надо было упомянуть, связано с тем, что инвестиционные проекты могут быть зависимыми. И в этом случае они ведут к определенной корректировке денежных потоков. Зависимость приводит к тому, что вы должны учитывать в выбранном вами проекте те последствия, которые произошли с зависимым проектом. На этом мы можем подвести черту. Я надеюсь, что вы порешаете задачи, которые представлены в рабочей тетради, пройдете тематику на основе этих задач. Они, в принципе, несложные. Единственное, обращаю ваше внимание, что, ну, может быть, иной раз будет написано как-то вот, допустим, так, но как-то вот специально другими словами, чтобы не в лоб, да, чтобы вы немножко вот задумались над тем, а что означает этот параметр. Вот, но, в принципе, все задачи совсем несложные. Наконец, последние две задачи в задачнике представляют собой выжимку из неких реальных ситуаций, где действительно проводились вот такие вот исследования. Значит, соответственно, вы их решаете. Ну и самый последний — это небольшой кейс, который представлен вам. Ваша задача — перепроверить тот инвестиционный проект, который там изложен. Проект несложный, он представляет собой строительство дачного поселка в Подмосковье, очень распространенный бизнес. Значит, там есть NPV, там есть IRR, вот, там много чего есть. Соответственно, ваша задача — перепроверить эти расчетные данные с учетом объективных реалий, которые сегодня есть на рынке, и дать свое заключение, насколько представленный проект рассчитан корректно. Ну и плюс, соответственно, стоит ли им заниматься или не стоит. На этом все. Спасибо вам за внимание.